Глава 21. Спускаясь вслед за ангелом вниз по лестнице в гостиную, я еле сдерживала себя, чтобы не сорваться и не побежать, так как внутри все бурлило, кипело и кричало от переполнявших меня эмоций. Хотелось смеяться, петь и скакать, словно я была десятилетней девочкой, которой на день рождения подарили щенка. Я смогла, я сделала это, я все ему рассказала, и у меня будто гора с плеч свалилась. Невозможно было поверить, что все наши с дочерью невзгоды останутся в прошлом, и мы наконец-то сможем вернуться домой, в черный лес, где я познакомлю Еву с ее бабушкой и другими родственниками со стороны отца. Покажу ей родные места и резиденцию, где я выросла. Мы с ангелом будем вместе, мы будем счастливы. Осталось только еще один шаг, и я чуть не впечаталась в мощную спину мужа. «Странно, тут никого нет», — негромко произнес он, поворачиваясь ко мне. «Зверь на волю просится, будто чует что-то. Подожди здесь, я сейчас». Я даже рот открыть не успела, как на нас со всех сторон набросилось человек 20. Кто-то залетал из окна, кто-то со стороны двери и даже, казалось, с потолка несколько спрыгнули и прямо ангелу на спину. Я хотела закричать, но позади меня материализовался мужчина в черном спортивном костюме и зажал рукой рот. Цанев бешено взревел и начал раскидывать нападавших, находясь в процессе обращения, но они всем скопом навалились на него, заломили руки за спину, надели на запястье железные обручи и приставили к горлу нож. Держащий меня мужчина оттащил меня подальше от оборотня, к кухонным дверям, продолжая одной рукой закрывать рот, а в другой, держа пистолет, дуло которого упиралось мне в висок. Образовавшуюся гробовую тишину нарушили громкие аплодисменты, и в дверь вошел мой бывший босс, Шкуров Владимир Николаевич. «Ты посмотри, кто тут у нас? Двое голубков, что под одной крышей?» «Не ждали?» За прошедшее время я и забыла, какой мерзкий у него голос. От страха, и даже не за себя, а за ангела, который в пылу ярости может полезть на рожон, я не чувствовала ни рук, ни ног. Пульс зашкаливал, на лбу выступила испарина, и не держи меня один из вломившихся к нам бандитов, упала бы на пол. Волк ничего не ответил, лишь злобно оскалился и дернулся в сторону ненавистного ведьмака, намереваясь, похоже, во что бы то ни стало добраться до его горла. Нож сильнее впился в кожу на шее, и я даже с того места, где находилась, разглядела сползающие по груди мужа красные капли. Наплевав на пистолет в руках бандита, я впилась зубами в удерживающую мой рот ладони и закричала: «Ангел, нет!» Шкуров будто этого и ждал, подлетел ближе и больно сжал рукой мое лицо. В его ярко-красных глазах бушевало яростное безумие. Черты лица заострились, будто он несколько дней находился без сна, волосы торчали во все стороны, а костюм был так измят, будто он уже месяц в нем ходил, не снимая. Не знаю, что произошло с ним после нашей последней встречи, но стоящий передо мной мужчина был безнадежно болен. Кончики пальцев подрагивали от скопившейся в них силы, требующей высвобождения. Но будто почувствовав это, схвативший меня бандит заломил мне руки за спину. «Я, идиот, хотел жениться на тебе, Есения, честной женщиной тебя сделать. В шелка одевать, вкусно кормить, золотом одаривать, а ты выбрала жалкую псину». Раздавшийся сумасшедший смех заставил меня вздрогнуть от страха. Он оборвался так же резко, как начался. «Больше я с тобой церемониться не намерен. Запру в своей комнате и буду использовать, пока не надоешь. А потом выкину на помойку, как ненужный хлам». Ангел громко взревел, привлекая к себе внимание, но один из удерживающих его наемников ударил его кулаком по ребрам. «Что, Цанев, не нравится, что я для бабы твоей заготовил? Я даже позы перечислить могу, в каких ее поимею. Думаю, вы с ней такого еще не пробовали». После того, как ведьмак назвал настоящую фамилию ангела, я уже не слушала весь тот бред, что он нес. В голове стучал только один вопрос. «Откуда он знает?» «Это ты!» — ответ озарил меня в ту же минуту. «Это ты лишил ангела памяти!» «Конечно, это был я!» Губы Шкурова расплылись в ироничной усмешке. «Кто еще в этом городе обладает достаточной силой для того, чтобы стереть чью-то память? Обычным ведьмам и ведьмакам такое не под силу, а я за всю жизнь впитал достаточное количество живой энергии и знаний, чтобы делать это, когда захочу». «За каким хреном тебе это понадобилось? Зачем ты натравил на меня гролохов?» Выплевывая каждое слово, прохрипел ангел. «Зачем ты взял меня к себе на работу, зная, кто я такой?» «О, к зверушке вернулась память. Видимо, щиты были не такими прочными, как я хотел. Ничего. Когда мы с Сенечкой покинем этот дом, ты уже не будешь проблемой». Протянул ведьмак, отпуская меня и повернувшись к волку. «Так и быть. Я расскажу все с самого начала. Я никого на тебя не натравливал, ангелочек. Похоже, ты перешел дорогу кому-то еще, что неудивительно, с твоим-то дрянным характером. А для меня это была просто случайная встреча. Представь мое удивление, когда я, направляясь из Красного Солнца в Зарград, вдруг вижу на дороге тела мертвых гролохов и спящего, прислонившись к машине, оборотня. Я тогда восхитился твоей силе. Уложить дюжину адских тварей, да еще и в темное время суток, сможет не каждый. Решил, что мне бы такой солдат в строю очень бы пригодился, но и навел на тебя чары. А перед этим уничтожил улики и вызвал скорую. Да-да, историю с аварией тоже придумал я». «Сука!» — выдохнул волк и тут же получил еще один удар под дых. «Ну чего ты перебиваешь? Разве не интересно, что было дальше? Все то время, что ты торчал в больнице, мои ребята глаз с тебя не сводили, а параллельно копали на тебя информацию. Признаюсь честно, узнав, что в мои руки угодил принц Вервульфов, я сначала занервничал, но вскоре выяснилось, что братец твой старший пропал, а средний на вольные хлеба подался. Не нужен ты никому был, кроме меня». Улыбка, что все время играла на губах Шкурова, исчезла, сменившись злобным оскалом. «Знал бы, что за змею на груди пригрел, уже тогда бы в порошок стер». «Откуда у тебя этот адрес?» — выдохнул ангел, не сводя с ведьмака ненавистного взгляда. «О, это тоже отличная история. Смотрю я, значит, записи с камер. И вдруг вижу знакомое лицо. Мой старый приятель гоблин Мирон вытаскивает из подсобки девицу, которую там заперли мои ребята. А девица-то непростая. Сенечка это наша была. Ну и позвал я Мирошу поболтать по душам. А он ни в какую раскалываться не желает. Пришлось применить силу. Но зато узнал, где прячется моя рыженькая девочка». С этими словами он провел ладонью по моим волосам, а затем сильно дернул, заставив меня вскрикнуть от боли. «Неужели ты думал, что я не подозревала в вашем сговоре?» «Еще как подозревал и тщательно дозировал любую информацию, предназначенную чертовому гоблину, и стоило ему расслабиться, как он совершил первую свою ошибку, а я ею воспользовался». Муж снова дернулся, и на этот раз одна из державших его тварей всадила нож ему в бок. Громко закричав, я хотела броситься к нему, но удерживающий меня бандит схватил меня за талию, не давая сдвинуться с места. Ангела избивало уже пятеро. Не издав ни звука, он упал на колени. Кровь из раны стекала на пол, а он не мог даже дотянуться до нее, удерживаемый со всех сторон наемниками Шкурова, которого, судя по выражению лица, мучения оборотня приводили в дикий восторг. Мою истерику ведьмак быстро заткнул хлесткой пощечиной и продолжил свою пафосную речь. «Никогда не любил драму, но ваши страдания и слезы подпитывают меня словно батарейка. «Ну ладно, что-то разболтался я тут с вами. Пора и честь знать». Затем обратился уже к своим бандитам. «Девку в машину, а этого...» кивнул в сторону ангела. «Убить». «Нет!» Как бы я ни пыталась вырваться, ничего не выходило. Меня оторвали от пола и понесли ко входной двери, но в этот момент случилось невероятное. Ангел глухо зарычал, откинул голову назад, ударив по носу стоящего там мужчину, который тут же отлетел в сторону, а затем волк набросился на остальных. Трансформация произошла за считанные секунды, раз и оборотень увеличился в размерах. Тело покрыло мелкая шерстка, а на лице появилась прозрачная волчья маска. Не стань я свидетелем подобного зрелища в нашу брачную ночь, сейчас орала бы от страха. Продолжая драться, он разорвал на запястьях обручи, но наемники ведьмака, не сдаваясь, продолжали атаковать. Зверь раскидывал их в разные стороны, пробираясь ко мне, и остановился лишь когда поравнялся со Шкуровым. Ангел схватил его за горло и поднял вверх. Если бы не выражение лица ведьмака, я решила бы, что победа у нас в кармане, но он улыбался так, будто уже выиграл это сражение. В груди защемило от дурного предчувствия неизбежного. Раздался громкий звук выстрела, после которого наступила мертвая тишина. Никто не двигался, и только я, чувствуя, как внутренности разрывает невыносимая боль от понимания, что сейчас произошло, даже не кричала, а скулила от горя. Все обретенные надежды разрушились, словно карточный домик, похоронив под собой меня саму. Хватка ангела на горле ведьмака ослабла, а из пулевого отверстия на шее хлестала кровь. Подняв вверх ладонь, Шкуров выбросил вперед шар энергии, который впечатался в грудь волка и отбросил его к противоположной стене. «Умоляю, не трогайте его!» Обратилась я к Шкурову, готовая на колени перед ним встать, лишь бы у ангела сохранился хотя бы крохотный шанс на спасение. Тот ехидно усмехнулся в ответ на мои просьбы. «Поздно просишь, дорогая. Твоя псина уже мертва». Находясь будто в трансе, я перевела невидящий взгляд на неподающего признаки жизни мужа. Он лежал лицом в пол. Тело трансформировалось обратно, а под ним расползалась огромная лужа крови. Ее было так много, и вытекала она из тела очень быстро, а вместе с ней и моя жизнь». Я уже не чувствовала, как меня, схватив в охапку, вынесли из дома и затолкали в большой черный джип, который тут же тронулся с места. Внутри будто что-то оборвалось, и меня с головой накрыла тупая апатия.